Глава 19. Да я не сомневаюсь в его адекватности. Тут даже если мои личные моменты не рассматривать, его результаты сами за себя говорят. С нуля до такого уровня, абсолютно без поддержки, по инерции продолжаю размышлять вслух. Растянувшись на мягком уголке горизонтально и уложив голову Лене на колени. Неожиданно где-то просто. Я, честно говоря, не ожидал, что информация с такой скоростью распространяется. Не то чтобы я секреты из чего-то делал, боже упаси, но не зная я Юру лично, я бы очень задался вопросом, а можно ли доверять такому госаппарату, от которого посторонним личностям становится известно... Фразу не заканчиваю. «Там же не госаппарат», — качает головой Лена. «Там одна паршивая овца. Но в целом, да, выглядит некрасиво. Это еще с учетом того, что я теоретически всегда могу на кнопку нажать». Киваю на пульт с тревожной кнопкой, который постоянно ношу на поясе. «А что об обычных людях говорить?» «А обычным человеком в наше время лучше не быть. Особенно у нас», — хмуро роняет Лена. Потом, правда, встряхивается. «Ладно, что у тебя с роднёй вчера за загибы были? Я своих пыталась набрать сейчас. Там автоответчик. Спят, короче говоря. Пришли под утро и до сих пор не просыпались. Оно хоть все нормально окончилось?» «С роднёй более-менее. Дед вообще к твоим ночевать поехал, а вот с матерью...» И дальше коротко пересказываю свои ожидания от разговора плюс итоговые результаты. Какой-то тупик, грустный и безрадостный. «Да...» — поднимает, опускает брови Лена, изображая бурю эмоций. «Ну, ты, конечно, еще маленький. В некоторых смыслах. Но я не думала, что настолько. А что со мной-то не так?» — начинаю беспокоиться. «Поскольку, кажется, чего-то в ситуации я недопонимаю. Я же четко изложил». «Не повторяй», — морщится Лена. «Я с первого раза услышала. Есть правило. Детское и простое. Я думал, ты в курсе. В таких разговорах важно не только то, что ты говоришь, и даже не столько это, сколько как ты это говоришь. Она снисходительно смотрит на меня, как на первоклассника». «Вот тут не понял. Я пока действительно не понимаю». «Эмоции. Ты испытываешь эмоции. В таких разговорах они важнее слов и логики. А ты во время этого разговора чувствовал непреодолимую тоску и скуку, перемежаемую сожалением о теряемом времени». «Да ну, теперь хмурю брови уже я. Ну при чем тут эмоции? Мы что, чужие люди, чтоб слова подбирать? Родная мать же, нет?» Вопросительно смотрю на Лену. «Если еще и с ней подбирать слова и думать, что и как сказать, ну это не жизнь получается, это просто какой-то... Не могу сразу подобрать слово... Какой-то Штирлиц. На ум приходит какой-то старый сериал, в котором главный герой очень много думает каждый раз перед тем, как кому-то что-то сказать. Я же не среди враждебного окружения. Продолжаю развивать мысль. Если мне с матерью надо напрягаться почище, чем с крематорием, то какие это родственные отношения? Удерживаюсь, чтобы не сказать, и зачем они тогда нужны? Блин, ты иногда бываешь на редкость малолетним тормозом. Абсолютно не шутит Лена. На первый взгляд логично. Ну вот, началось, смеюсь. Теперь скажи еще, что тут возможен и второй взгляд. А то, встряхивает волосами в воздухе Лена. Еще как возможен. Ну, хоть и например. Для чужого крематория у тебя нашлись и силы в душе, и желание выбирать слова, и энергия просчитывать эффекты от слов. Ну, как бы да, осторожно соглашаюсь. А что не так? «Да все не так. Логичен вопрос. А если у тебя для родной матери в аналогичной ситуации не находится ни сил, ни желания выбирать слова, как не находится сил и желания понять и принять тот факт, что она у тебя логике мало подвержена? Хи-хи. Ну, скажем, обтекаемо. Эмоции ей управляют в гораздо большей степени. Сам же сказал. И заметил», — припечатывает Лена. «Но поправку не взял». «В общем, правило такое. Иногда важнее не то, что ты говоришь, а как?» Пытаюсь сделать конструктивный и хороший вывод из плохой ситуации. «Где-то так», — нехотя кивает Лена. «Но ты опять все в логику заворачиваешь, а тут все же...» «Блин, как объяснить роботу, что такое эмоция?» «Да понимаю я, что такое эмоция!» Начинаю возмущаться. Вот я сейчас испытываю эмоции, весьма положительные. В подтверждении для закрепления просовываю ладонь между бедром Лены и поверхностью сиденья. Да, запущенной физиологией. Снова взмахивает волосами Лена. По идее, аналогично должны запускаться эмоции при контакте с матерью. А у тебя какая-то парадоксальная защитная реакция, насколько могу судить. Ты от эмоций как будто отгораживаешься. Именно с ней. А твоя мать, судя по всему, человек непростой, и к ней еще на нужной козе подъехать надо суметь. А ты что сделал? А что я сделал? А ты ничего не сделал. Лена впечатывает свою ладонь мне в лоб. Ты начал изображать диалоговый режим между двумя компьютерами и обмениваться массивами данных. Если так понятнее, то твоя мать автоматом поставила фильтр на твой информационный поток потому, что не распознала ожидаемых ею сигналов. Вернее, не увидела, потому что их не было, и распознавать было нечего. А ты у нее в подсознании автоматом попал в разряд чужого компьютера, которому она по инерции продолжала посылать родные сигналы, рассчитывая на соответствующий ответ, которого не было. Что за сигналы? День не перестает удивлять. Эмоциональной связи мать-ребенок. Если понятными тебе категориями, она от тебя ждет запросов в формате эмоций. А ты умышленно, с ее точки зрения, их не демонстрируешь, обозначая таким образом жесткую дистанцию и в дальнейшем, судя по твоему рассказу, жестко эту дистанцию соблюдая. Лена достаточно чувствительно щипает меня за плечо. И это, мелкий, я, конечно, не знаю, как оно там все дальше будет, но ты со мной себя так не веди, окей? И с детьми нашими будущими. А то это будет... В общем, тебе не понравится то, чем это может закончиться. Весело завершает Лена. Да я и в виду не имел всего этого. Искренне недоумеваю в ответ. Я сейчас, конечно, обдумаю все, что ты сказала, и попытаюсь сделать максимум выводов. Попытайся. Но ты сейчас из меня какого-то монстра лепишь. Прорываюсь сквозь ее сарказм. «Была задача — согласовать место, время, списки гостей. По этой задаче были ответственны». «Не козли!» — Лена накрывает мой рот ладонью. «Ты опять завелся. Хи-хи. Я тебе сейчас одну умную вещь скажу, но только ты не обижайся». Цитирует она какую-то расхожую фразу, которую я регулярно слышу и в других местах. «Результатом твоего общения с кем-либо является не то, что ты хотел сказать этому человеку, а то, что он о тебе в итоге подумал». Пф, открыла Америку. Переворачиваясь со спины на бок, пытаясь устроиться поудобнее. «Это понятно». «Да ну? А теперь подумай еще раз», — говорит нейтрально Лена, выбивая кончиками пальцев какой-то ритм на моем виске. «Или хорошо, давай с другой стороны. Как сам думаешь, какое самое первое ожидание твоей матери было изначально от встречи с тобой и от совместного времяпровождения?» «Узнать, что у меня нет проблем?» Бросая наугад, но по Лене вижу, что не угадал. «Утвердить свою доминанту надо мной?» Говорю второе, что приходит в голову. Судя по тому, как она с отцом себя ведет. «Вот же дебил малолетний!» Начинает заливаться смехом Лена, заваливаясь назад и чуть не сбрасывая меня с мягкого уголка. «Вообще-то это уже почти мания. Хех, фух, да. Ладно. Опустим период терзаний. Лена снисходительно смотрит на меня сверху вниз. Именно твоя мать, вот в данном конкретном случае, не говорим об остальных матерях мира, именно твоя мать ждала твоих ответных сигналов на эмоциональном уровне. Каких еще сигналов? Начинаю беспокоиться всерьез. Пугаешь. Что ты ее ребенок, что вы родня, близкие люди, пожимает плечами Лена. А когда она от тебя, в осязаемом ею диапазоне, на свои подсознательные эмоциональные запросы не то что подтверждений не получила, а даже наоборот... Какой наоборот? Не удерживаюсь и перебиваю. Чего кто от меня не получил? Кажется, сегодня кто-то мало спал. Неожиданно спокойным тоном отвечает Лена. Ладно, это все пустое. Сейчас бестолку объяснять тебе азы невербального обмена информацией. В общем, ты сейчас просто запомни, а потом обдумаешь на досуге. Я знаю, ты умный, мрр. Она смеется и кончиками ногтей чуть царапает кожу на моей руке, почему-то моментально поднимая мне настроение. В общем, Когда она не получила от тебя ожидаемого ответа на свои информационные запросы, она на подсознательном уровне увидела в тебе врага и чужака, а сознательно продолжала заставлять себя видеть в тебе сына. В общем, типичный ситуационный конфликт сознания и подсознания. А с учетом специфики именно ее типажа, итог. Лично мне теперь будет гораздо тяжелее наладить с ней контакт. Неожиданно завершает цепочку выводов Лена и снова смеется. Но плюс в том, что мне она и не мать, и я, в отличие от тебя, и не должна подстраиваться. С учетом того, как ты себя ведешь, да. Бедная женщина. Почему-то заканчивает она. Кто? Спохватываюсь я и привстаю, чтобы лучше видеть глаза Лены. Мать твоя. Кто-кто? Пожимает плечами она. Мелкий, ты действительно не понимаешь или меня троллишь сейчас? Что в некоторых случаях, вот как у вас, важнее не что ты говоришь, а что ты при этом чувствуешь. Когда это говоришь? А что говорить, по большому счету, уже и не важно. При условии, что ты чувствуешь правильные для момента вещи. Да ну, какая-то заум. Я вот вообще ничего не чувствовал. Пожимая плечами в положении лежа, спокойно излагал свою позицию. То-то и оно, вздыхает Лена. Ладно, со временем дойдет, будем надеяться. Еще и батя твой набрался, да? Ну, она этого очень не любит, да? Ага. И дед твой, ее отец, поехал к моим, да? И ей это не понравилось. Да, впиваюсь в Лену взглядом. Ты это все к чему? Вот на что ты намекаешь? Да ни на что, смеется она. Тут бесполезно намекать. Она давит в себе смех. Я просто веселюсь, пользуясь моментом. Ничто не доставляет таких положительных эмоций, как чувство собственного превосходства. Она не справляется со смехом, и какое-то время моя голова на ее ногах дергается. В общем, постарайся не тормозить и все-таки услышать меня. Я уже вижу, что в единственном за все время случае у тебя срабатывает какой-то детский блок. И ты сейчас, первый раз на моей памяти, ведешь себя крайне неконструктивно и по-детски. Ладно, какое-никакое разнообразие. Лена снова прыскает в кулак, стараясь громко не шуметь. «Да я, кажется, услышал тебя», — говорю после паузы. «Но именно сейчас быстро не соображу. Всех деталей. Знаешь, прислушиваясь к себе и ощущениям, какая-то безусловная детская и неконструктивная обида, что ли». «Это понятно», — кивает Лена, — «и объяснимо. Но ты уж справься. Объяснять зачем?» «Да не надо». Негромко бормочу в ответ, поскольку вижу, что мать выходит в этот момент из своей комнаты и направляется к нам. Я все же не такой болван, чтобы не понимать значения нематериальных ценностей, типа семейного уюта и просто родственных связей. «Кстати, мать к нам идет», — добавляю шепотом. «Хех, вот это не понимать, а чувствовать надо», — насмешливо бросает Лена. «Ну, хорошо хоть так, как говорится, уже прогресс. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна». Обращается она к моей матери, появляющейся в дверях в кухню в следующую секунду. «Мы старались никого не беспокоить и не разбудить. Пытались говорить потише. Нам это не удалось.